Александровичем Жигалкиным, говорим о различных проблемах науки, о конкретных аспектах или заблуждениях научного мировоззрения и о тех истинах, которые под этим хламом современности закопаны. Сегодня мы хотели поговорить про числа. Мы уже немного говорили в предыдущей беседе. Пожалуйста. Ну, вот я думаю, что вот так хорошо бы построить, начать беседу, если вы не возражаете. То есть сначала я хотел бы, вот мы говорили про числа в прошлый раз, чуть-чуть просуммировать остальные положения, ну, немножечко, может, кратко остановиться на них. То есть это современная математика, вот числа в современной математике, в современной науке. А потом все-таки перейти, чтобы это не осталось так голословно, ну, каким-то традиционным представлением о числе. Я думаю, лучше начать, ну, конечно, с Пифагора. Ну, как это так понятно. Если не возражаете, то... Да, можно. Прекрасно. Ну, вот я тут даже несколько слайдов записал. Вот смотрите, вот в прошлый раз мы когда говорили, вот вы, Александр Гирьевич, как раз вот правильно замечали, что в чем отличие вот такое, ну, чисто первое, когда мы говорим о числах современного представления о числе и традиционного. Современное число – это чистое количество. Это абстракция, чистое количество. То есть, вот, например, то есть число – это сумма единиц просто в науке получается. Там, и там число n и число n плюс 1, в принципе, они, ну, одинаковые получаются. Ну, одно побольше, другое поменьше элементов. Вот и все. Никакой онтологии, никакой метафизики не подразумевается. Этот момент вычеркнут. Когда мы имеем дело с традиционными представлениями о числе, всегда само число, идея числа нагружены смыслом. Каждое число, кроме количества, имеет качество. То есть одно дело два. Об этом мы поговорим, когда Пифагора коснемся. Другое дело три. Это другое дело четыре, еще совсем другое. То есть они нагружены онтологией, они нагружены метафизикой. Это все разные вещи совершенно. Количество – это просто один из элементов, не всегда самый значительный. И вот чтобы это подчеркнуть, вот я, например, почему, вот как математики, вот смотрите, вот я взял нескольких математиков, чтобы пояснить эту мысль. Вот, например, такой Герман Геймгольц есть математик. У него есть работа «Zählen und Messen», «Счеты и измерения». Там такая цитата, что такое число. Он пишет так: «На числа мы прежде всего должны смотреть, как на ряд произвольно выбранных знаков». Это просто значки, ничего не обозначающие. Все. Вот что такое числа по Геймгольцу. Значит, вот мы должны понимать, что когда мы в метафизике перейдем в онтологию чисел, мы должны будем сконцентрироваться на другом моменте, на качестве. Так мы и сделаем. Теперь, в прошлый раз, когда мы говорили о числах и о вообще вот о развитии числа, потому что, ну, изначально во всех традиционных науках мы имеем дело с натуральными числами. То есть 1, 2, 3 и так далее. Потом эти понятия числа расширялось в математике. Сначала ввели целые числа, то есть добавили 0 и отрицательные числа, что вопросительно. Потом, значит, добавили дроби. То есть это дроби, это натуральные числа, одно деленное на другое. Части. Потом добавили рациональные числа, то есть когда целое число делится на натуральное, то есть это тоже дроби, но и положительное, отрицательное. Потом добавили иррациональные числа еще, которые сразу распались на два класса: алгебраические, это которые выражаются, ну, там алгебраические формулы, и трансцендентные назвали, ну, там пи число, эйлера, е и так далее, которые не выражаются в формулы. И все это вместе иррациональные числа, иррациональные, назвали вещественными или действительными числами. Ну а потом, раз тропинка протоптана, уже числа отождествлены с прямой, они вот вещественные числа отождествились с прямой. То есть они количество дискретное и непрерывное уравняли. Мы про это говорили, это такая очень-очень сомнительная вещь, вот крайне сомнительная, и она, по-моему, ну, совсем никуда не годится. А дальше тропинка протоптана комплексным числом, то есть отождествим не с прямой, а с плоскостью числа, ну и так далее. Мнимым. мнимые числа, да, мнимые. Ну, в общем, вот такая. И вот я сейчас вот вернусь немножко. Вот смотрите, вот сама идея отождествления непрерывного с дискретным. Мы говорили, что это, ну, для древних греков немыслимо, потому что одно дело величина, другое дело количество. Это такие категории, имеющие разную природу просто. Они не могут одно сведено быть к другому, к другим. Но математики очень сильно хотели сделать так, чтобы прямая линия и числа были одним и тем же. То есть каждой точке прямой, чтобы соответствовало число. Началось это, я думаю, ну, где-то так в Средневековье потихонечку. Но потом оно шло-шло. Вот смотрите, если мы вернемся назад, там 17 век, примерно 18-й. Вот, например, Ньютон. У него есть книжка очень знаменитая «Арифметика универсалис». Вот давайте посмотрим, как он определяет число. Там еще нету такого отождествления с прямой, но уже вот в эту сторону явно тенденция. Вот если мы открываем эту книжку прямо на первых страницах, там написано так. Под числом мы понимаем не столько множество единиц, сколько отвлеченное отношение какой-нибудь величины к другой величине того же рода, принятой нами за единицу. То есть намекается на то, что если мы возьмем линию, то есть линию, и вот сделаем отрезок единицы, то отношение одного отрезка к другому будет числом. Под числом мы понимаем отвлеченное отношение. Во-первых, почему это число непонятно? Во-первых, что такое отвлеченное отношение, вообще непонятно. Если отношение, отвлеченное отношение – это число, то получается, что мы число определяем через число. Что число является числом. Ну и вообще это абсурдная просто вот штука такая. Мне больше нравится это определение, чем Гельмгольца. А Гельмгольц это про другое там было, это про то, что это просто значки. А это... Вот я и говорю, вот я хочу сказать, о том, что Гельмгольц, я, у меня есть лекция в курсе фундаментальной психологии, посвященная этому монстру. Ничего более чудовищного, чем Гельмгольц, я представить нельзя во всех точках зрения. То есть все, что он касался, он вносил вот подобного же рода совершенно абсолютно абсурдные тезисы и в представлении о человеке, и о невропатологии, и о физике. То есть вот все, даже более того, современная психология, психиатрия оперирует с таким понятием, как машина Гельмгольца. То есть это человек, лишенный вообще чего бы то ни было интериорного. То есть это предельная форма отчуждения. И вот с точки зрения того, что вы говорите, его определение, которое вообще никакой онтологии за числами не признает, никакой. Абсолютно. Это тоже вот свидетельство его ультраматериалистической установки. То есть это на самом деле математик математику рознь, там, психолог психологу рознь, и невропатолог невропатологу рознь. И все они принципиально не равны. Мы должны их разбирать. И поэтому, когда мы говорим Гельмгольц, это вот, мне кажется, такой первый сигнал у нас должно быть, что мы сейчас услышим что-то такое, что бы он ни коснулся, что уже услышали. Теперь второе по степени, на мой взгляд, заблуждение, вот сущность, это Ньютон, который тоже, я его тоже очень подробно исследовал, философски, в разных, особенно про время и в других ракурсах. Это еще один совершенно чудовищный мыслитель, совершенно не просто, вот, когда запятую говорят, там, Декарт, Ньютон, Лейбниц. На самом деле, даже среди современных творцов современной картины мира, философии, Ньютон резко отличается. Но это определение, которое вы прочитали, оно, вот, честно говоря, мне таким уж совсем чудовищным не кажется. Мне оно кажется, я согласен, что здесь и мы тоже имеем дело с произвольным определением числа. То есть числом нет онтологии. Но вот это хотя бы он хочет сказать, что число релятивно, относительно. Он не говорит относительно чего оно релятивно, относительно. Но, по крайней мере, он хочет сказать, что число это не то, что считали вот пифагорейцы, например, те же самые. То есть число это не сама сущность, а это некоторое что-то, отношение одного к другому. То есть нечто релятивное. Это хоть понятно. Вот когда Гельмгольц говорит, что это просто знаки, тогда... Там, произвольные. Это уже, мне кажется, просто уже дальше ехать некуда. А здесь есть идея опаснейшая у Ньютона. Опаснейшая, что античисло. Вот, в принципе, если бы воскресить пифагорейца, Филолая, например, или кого-то еще, и посадить рядом с Ньютоном, он бы сказал, то, что вы сейчас дали, то, что мы сейчас слышали, это определение как раз античисла. Потому что число – это нечто абсолютное, а вы его описываете как произвольное, нечто релятивное, относительное. Да. Вот в этом как раз, вот здесь, мне кажется, ключ к заблуждению у Ньютона. Ну, а дальше уже, там уже разгулялась машина Гельмгольца, и дальше стала выдавать совершенно абсурдное определение. Но эта дефиниция, она не абсурдная, она просто страшная. Это сатанинская дефиниция числа. Ну, вот я вот так думаю. Но про Гельмгольца, да. Но, понимаете, дело в том, что он не один такой Гельмгольц. Я просто вот его взял, можно и других математиков взять. Это вот как бы выражено этим персонажем, этим математиком-философом, общая точка зрения, которая стала общей, принята. Все математики относятся к этому так, в том числе и он. У Ньютона, по-моему, дело немного, в том числе, немного о другом идет. Идет о том, что он как бы, вот это определение, давайте я его еще раз прочитаю. Под числом мы понимаем не столько множество единиц, сколько отвлеченное отношение какой-нибудь величины, заметьте слово величина, к другой величине, то есть непрерывное к непрерывному. Величина, все, это не число. То есть величины к величине. То есть это здесь уже зарыта дальнейшая тенденция на отождествление дискретного с непрерывным. Вот она зарыта, в этом определении уже есть. Она еще не выражена, но она зарыта. И еще реляция здесь подчеркнута. И реляция, да. То есть неабсолютность, неабсолютность. Неабсолютность, числа. Да. Ну, а дальше это развивалось. Да. А дальше вот эта идея отождествления непрерывного с дискретным, она вот сначала была так вот, как у Ньютона, чуть-чуть там абзац, а дальше уже понемножку. Но она в 19 веке, в конце 19 века уже была так фундаментально оформлена со всеми аксиомами, как и прочее. Среди тех, кто ее оформил, ну, например, был такой, во-первых, Дедекинд, вот его работа такая «Штетих кайт он иррационали цален» есть. И там вот, например, я вам прочитаю одну цитату еще. Вот он пишет, то есть мы говорим об отождествлении дискретного с непрерывным, о расширении чисел так, чтобы получилась величина вместо количества. Он пишет так: «Если хотят, что очень желательно, исследовать все явления напрямой арифметическим путем, то ввиду недостаточности для этой цели рациональных чисел становится необходимым создать новые числа, чтобы область чисел приобрела ту же непрерывность, что и прямая линия». Тут прям вот прямыми словами мне всяких фокусов есть. А результат был такой, что там в математике несколько есть подходов к рациональным числам, несколько определений, но в результате вышло, что вот самые такие фундаментальные определения рациональных чисел, их два, это сечение Дедекинда. То есть сечение Дедекинда – это что такое? Это вот если мы представим себе прямую, то надо задать критерий или закон, ну как бы вот поставить такую точку мысленно, согласно какому критерию, чтобы мы могли определить, какие числа лежат справа от этой точки, какие слева. То есть, чтобы выбрать критерий точно такой, чтобы, когда мы выберем любую точку, чтобы мы могли сказать, с правой стороны она лежит или слева. А вот та штука, которая, относительно которой будет справа или слева, называется сечением. То есть, почему это число, вообще непонятно. Это принцип и закон, но никак не число. То есть, числом по Дедекинду называется принцип, критерий, закон. Но вот возьмем и закон, назовем числом. Ну, ради бога, пожалуйста. А у Кантора, наоборот, у Кантора, как мы в прошлый раз говорили, число называется последовательность бесконечного приближения. Последовательность, вообще динамика. То есть совсем не число. Так что вот. Ну, и тут я еще хотел сказать, вот, по поводу вчерашнего, что ну, вот математики, к сожалению, вот они... когда называют свои какие-то новые понятия, вводят определения, они используют слова естественного языка. И любят часто использовать язык, слова, нагруженные колоссальным смыслом метафизическим, онтологическим. Так у них все время фигурирует там бесконечность, иррациональное, трансцендентные числа. Эти слова к смыслу этих слов в метафизике и в естественном языке никакого отношения не имеют вообще. То есть, поэтому, ну вот, какая-то профанация прям сквозит все это. И я думаю, я хотел на этом закончить такое, ну, какое-то заключение по поводу нашей современной математики и постепенно перейти уже к традиционной проблеме. Если есть какие-то... Да, я, знаете, хотел обратить внимание на то, что вот Когда такие формулировки выдвигаются, особенно в первой, начальные самые, в них, как правило, и содержатся наибольшие проблемы. То есть они берутся за аксиомы, быстро пробегаются, и дальше уже это никто не растолковывает их ни ученикам, ни тем более там на более высоком уровне, когда математики начинают. Как само собой разумеется. То есть их эвиденциальность, их очевидность, она должна быть совсем прозрачной. А в них-то как раз и есть все проблемы, потому что весь этот комплекс, так же как и термины, о которых вы говорили, эти термины вне математики имеют другое устойчивое значение. Это другой мета-язык. И когда мы переводим какой-то термин из другого мета-языка, например, теология или философия, или какой-то более сложной лингвистики, в сферу математики, вот сам перевод от одного мета-языка на другой, я про бытовую речь не говорю, именно мета-язык, научный язык, то, что Сосер назвал мета-языком. Вот когда мы переходим от там, мета-языка философии и терминологии философии к математике, здесь тоже существуют очень интересные и очень важные сдвиги семантические. И это также не рассматривается. Таким образом, мы приходим в язык современной математики, вступаем, как младенцы, как будто мы, нас вот, мать наука, мать академия, взрастила нас, и никакой другой речи мы не слышали. То есть вот с колыбели мы слышим только рациональные числа, мнимые числа, иррациональные числа, целые, натуральные и трансцендентные и так далее, и вещественные числа, а вот комплексные. И вот как математики мы оказываемся в этой языковой модели, не задумываясь о происхождении этих слов. Мы с ними оперируем как в быту в каком смысле, в математическом. Но тот же самый лингвист, вот с чего начинается лингвист или философ, он говорит спокойно на языке, который там он слышал от матери в колыбели, но когда он взрослеет, он думает, это приставка, это корень, это суффикс, это этимология, это вообще заимствованное слово, это калька с какого-то языка, то есть он начинает знать другие языки, поэтому Платон требовал от философов путешествия, именно путешествия по другим цивилизациям, чтобы понимать вот это различие между общим и частным. И вот это, конечно, этим занимается философия науки и философия математики. Но мне кажется, что вот без каких-то представлений о философии математики, то есть об этом, о научном подходе к тому языку, на котором математики говорят, современные, науки быть не может. Просто какая-то степень рефлексии должна быть. То есть вот в отношении и как этот термин появился, и что он значит в других мета-языках, и на место чего тот или иной концепт в современной математике пришел по отношению к тому, как та же тема или тот же термин, то же понятие, та же теория толковалась, например, в прежнем. То есть вот некий исторический философский анализ для любой науки абсолютно необходим. И вот у меня складывается впечатление, что вот этой части почти внимания не уделяется. Может быть, я ошибаюсь, но если бы я уделялась, то тогда бы, мне кажется, дискурс о математике был бы более глубоким и интересным. Вы совершенно правы, абсолютно. Но математики выкручиваются из этого следующим образом. Они ввели такую вещь, которую они называют определением. Они говорят, что мы вот... То есть они считают себя вправе придать словам другое значение, чем эти слова имеют. Это называется у них определением. Они говорят, давайте вот это назовем так. А вот это назовем так. И когда иногда спрашивают, а почему вот мы так назовем, при чем все это слово? Он говорит, ну вот мы так вот решили, и все, это же ни на что не влияет. Мы называем свое. Там люди говорят, они свое имеют в виду, а мы вот это имеем в виду. Казалось бы, логически не придерешься. Но фальсификация есть. Тут же есть вопрос такой, это тоже вопрос очень принципиальный, что такое объект? Вот вся структурная лингвистика, от Сосюра, там, фонология, весь структуризм построен на то, что как мы объект определяем через определение, вот так, с тем мы имеем дело. То есть мы нет объекта вне определения. Да, давая ему определение, с этим, мы его конструируем тем, объект. С тем, что мы назвали, с ним новым объектом мы имеем. Да, но мы используем для этого как раз, смотрите, когда мы определяем какой-то объект, мы не что-то существующее таким условным образом называем, мы это существующее вызываем к жизни, как таковое, как названное, как определенное. Да, правильно. И этот процесс очень тонкий. Этим как раз и занимается лингвистика и философия. И во многом занимается метафизика. Потому что правильное имя, например, правильное имя Бога, от этого зависит все, все. И теология. Mm. То есть мы назовем Бога там каким-то именем, ну так же не построишь никакую теологию. То есть если Бог Отец, то это название не просто мы Богу случайно приписали какое-то название. Это фундаментальнейшая вещь. И не мать. Мы никогда не говорим. У нас есть Мать Божья, но у нас нет Бога Матери. Нет, у нас есть Богоматерь, но у нас нет Бога как Матери. И это не произвольно, это связано как раз с глубочайшими... Метафизикой, да, и онтологией, да, конечно. И также, я уверен, что также в математике, в любой науке. Было. Должно быть. Должно быть, да. Вот смотрите, вот то, что вы говорили, совершенно правильно. Вот, например, мы взяли по определению числом, назвали не число. Ну вот и все. Теперь, когда вот мы говорим числа, а это не числа. Это вот то, что там... Мы объяснили, это процесс, или это сечение, или это критерии. Это такая каша какая-то. Ну, в сечении это просто мы взяли и подменили просто геометрию ей. Подменили, да, арифметику. Просто взяли, просто подменили прям уж вообще. То есть определили арифметику через геометрию. Да. Но это... Да, это просто так и сделали. Назовем число. Да. Если говоришь математику, ну позвольте, какое же это число? Ну мы так вот назвали. Извините. Все пласты, глубочайшие пласты и арифметики, и алгебра, и геометрия, они просто в данном случае, да, они как-то оказываются совершенно ни при чем в этом. То есть все вот онтология, они же имеют дело не с пустыми вещами. Когда они говорят, хорошо, а прямая, например, или геометрический объект, это ведь тоже дефиниция, это тоже имеет свою историю, свою там лингвистику. И это, конечно, да, ну вот это, мне кажется, что здесь... Вот сразу, мне кажется, можно наметить, что то, о чем мы говорим, мы хотим уточнить, просто вот для начала уточнить эти определения, не спешить через них переступать. И обращаем внимание на эту проблематику тех людей, которые изучают математику, там, геометрию. Кто... И не спешите вперед рваться там, к векторным вычислениям, там, вот, к этим, ко всем таким сложным построениям. Подумайте то, что обычно вам кажется... очевидным. Это совсем не очевидная вещь. Вот подумайте над определениями, как вы говорите. Определением, понятиями и вот аксиомами. То есть вы совершенно правильно заметили, что вот аксиомы и понятия, то, что лежит в самой основе, начало любой науки, они проскакиваются быстро. То есть, а дальше сложнейшие построения, сложнейшие там формулы, а там логика, там уже, в принципе, теоремы разные, там не очень-то определишься. Но вот начало, все зарыто в начало, и там все плохо. То есть это все на глиняных ногах стоит очень так серьезно. Потому что смысл в том, что ну, вот науки, они оторваны от онтологии и метафизики. То есть они должны быть, они не должны быть. Не должны. То есть вот это сделано понятиями и аксиомами, вот просто зафиксируем и все. И когда говоришь там математикам, знаете, а почему это аксиома? К ней вопросы. Он говорит, ну знаете, что вы спрашиваете? Возьмите другую аксиому, построите другую математику. Ну, их бесконечное количество. И пример там Лобачевского, например. Вот, да? Лобачевский, например, да. Так же точно. Ну, можно любую. Скажем, наоборот. И, а это чистое будет такое же построение, как и то. Ничем не отличаться. Вот, а какое отношение одно и другое имеет к космосу, к реальности или к чему-либо, вот это вопрос, на который они ответить не смогут. Никакого. Ну, в этом, знаете, в этом, конечно, тоже ведь и это, в свою очередь, метафизическая установка номинализма, которая приравнивает имена вещей к flatus voci, то есть к шелестению воздуха. Mm-hmm. Есть такое вот философское еще в схоластике у францисканцев, там, у Оккама. Эта линия продвигалась. И тогда вот как назовем вещь, не имеет значения, если мы согласимся, что давайте назовем это так. Вот это номинализм, который фактически уже сразу не позволяет нам вообще говорить ни о какой онтологии, потому что все речь идет о каких-то абстрактных таких построениях. То есть мы сразу попадаем в сферу реляции. Рацио именно как отношение, дробности, рацио как дробности. То есть вот мы оказываемся в мире, где вопрос о том, о чем это соответствует, просто утрачивает свой смысл, потому что мы строим некоторую рациональную систему, как бы не зависящую от онтологических соответствий. Мы не верифицируем, что мы говорим, но тогда мы действительно можем построить вообще совершенно любые произвольные научные... полотна. При этом, хотя, если мы хоть чем-то оперируем, а все равно мы оперируем понятиями, которые нескольким людям видны, все равно у них есть своя история, у них есть своя своя деструкция, как Хайдеггер говорил, метафизическая, мы можем их поместить, вот те слова даже, которые мы условно пытаемся освободить от смысла всякого и придать им новый смысл, все равно эти слова сохраняют, пусть остаточное, но воздействие тех структур, в которых они существовали. И так уж чисто оторвать слово от смысла нельзя. И поэтому, кстати, ранний Витгенштейн предлагал перейти от языка к штрих-коду, потому что каждой вещи присваивается штрих-код, уже никто не спрашивает, почему у тебя такой штрих-код. Вот такой. А такой, ну вот такой, да, действительно. И вот фактически вот то что мы говорим, это такая наука, которая построена на такой произвольной атрибуции, то тогда непонятно, к чему присвоит этот штрих-код, к какому-то товару. То есть в данном случае оказывается, что мы имеем дело с брендами, как с научными школами или с лабораториями, с какими-то именами, которые там модельеры крупные, как там Деламбер, это Версачи. То есть, в принципе, мы имеем дело с экономикой, с рынком, с шоу-бизнесом, с пиар-структурами, с какими-то вещами, совершенно не оторванными от науки. Потому что вот это все хорошо для шоу-бизнеса или для маркетинга, но для серьезного изучения истины вот такой подход назовем, там, определим. Ну хорошо, вот так мы сказали пару слов про современную, а давайте теперь все-таки перейдем к нормальной какой-то традиционной. Ну попробуем. Сергей Александрович, мне предложение такое. Давайте мы нашу беседу сейчас вот завершим, потому что мне кажется, а мы потом в следующей беседе обратимся к чему-то более основательному. Потому что здесь мы очень важно, мы сегодня обсуждали очень важную тему, на мой взгляд. И тоже не стоит там, и нам самим не стоит спешить. Тему, что прежде чем заниматься математикой, стоит обратить внимание на, можно так сказать, на семантику и на генезис дефиниций, аксиом и терминов. То есть термин, и их привязки к метафизике и онтологии. Их привязки к метафизике, к онтологии, к языку, друг к другу, к предшествующей традиции. То есть все эти вещи, с которыми оперируют, как бы, да, давайте предположим, или там множество называется, любое определение, дефиниция, любой термин, имеют историю, имеют философскую историю, имеют семантическую историю, имеют контекст. Они когда-то все, если брать позднего уже Витгенштейна, когда-то были членами языковых игр, шпрах-шпили. То есть они имели свое значение. И когда-то люди, которые оперировали с этими терминами, понимали, что они значат. Они непроизвольны, они отражают некую историческую, культурную, там, философскую, богословскую, цивилизационную ситуацию. Mm-hmm. И вот прежде чем говорить о математике и говорить, что какая тут матесис, какой он универсалис, на самом деле давайте вернем вот этот базовый, что ли, первичный, первое начало речи математической, современной математики, вернем в контекст. В исторический контекст. Давайте. Тогда мы прямо вот не сейчас, а в следующий. Да. В перерыв. Давайте, да. Хорошо.